Да чтоб вас! Санце снова спрятался с обратной стороны стены. Его план уничтожения морального духа вражеских солдат путем убийства их лейтента не только не сработал, но и обернулся против него самого. Даже шипованные колонны стали катиться быстрее. «Господин, берегись!» Лусу действительно сейчас сильно переживал, так как потери в этой осадной войне достигли воистину пугающих масштабов. Городская стена превратилась в настоящую обитель смерти, укрытую кровью и плотью. Подобные вещи также происходили и в других мегаполисах, вроде Лэйна, Чиньина и Шоучуна. Эти города подвергались осаде несчетное количество раз. Так, если кто-то решит проводить раскопки в районе этих городов, то возле основания городских стен они обнаружат множество останков древних воинов. Ах, 10 солдат армии Санце попали под атаку колонны. Их тела мгновенно превратились в мясной фарш под воздействием скорости и веса колонн. Бля, нахмурился Санце. Когда он ранее карабкался по стене, он не имел никаких преград, так как не было этих колонн и только редкие стрелы да валуны время от времени мешали ему. Но сейчас армия Лубу пустила в ход и другие свои защитные изобретения, вроде этих шипованных колонн, которые обычно никогда не использовались в осадных войнах. Санце начал размышлять, был ли его противник глуп или же он просто отчаялся. У Люманга не было другого выбора, кроме как использовать различные осадные механизмы, так как солдаты клана Лю были полным мусором, в отличие от элитных солдат Санце. Но в данный момент Санце находился в очень тяжелом положении из-за этих беспрерывно скатывающихся колонн. Блин, так больше не может продолжаться. Еще одна колонна покатилась к Санце. Если она заденет его, то простыми ушибами он уже не отделается. Арх! Он попытался контратаковать колонну и запустил остаток своего копья завоевателя в нее, надеясь разрушить колонну. С хрустом, его копье вонзилось в колонну и пробило его насквозь, однако так и не смогло полностью разрушить колонну. Колонна приближалась к Санце все ближе и ближе, когда он воскликнул: «Проклятие, слишком поздно». Не имея других вариантов к спасению, ему ничего не оставалось, кроме как принять шипы колонны на свои доспехи. Благодаря своей силе, он все еще был в состоянии выдержать силу их натиска. «Скорее, заставьте двигаться колонну». Падающие колонны полностью очистили лестницы от солдат, так что солдаты клана Лю быстро бросились к колонне, дабы солдаты Санце не увеличили свое присутствие на городских стенах. Так, солдаты Лю, получив приказ, начали толкать колонну. «Эй, не расслабляться, скорее толкайте ее, или враг снова сюда заберется», — закричал лидер защитной команды. «Я в курсе, но эта колонна совершенно не двигается, как сильно я не толкаю ее», — крикнул в ответ другой солдат. Эти люди действительно беспокоились, так как, являясь солдатами клана Лю, жизнь их семьи и их благосостояние в целом полностью зависело от их действий сейчас. Как только город Ванчин падет, их семью также будут обречены. «Лады, давай помогу». Еще один солдат подбежал к ним, чтобы помочь, но они все еще не смогли сдвинуть колонну с места. Даже когда еще один солдат присоединился к ним, они так и не смогли сдвинуть ее с места, словно кто-то прочно удерживал колонну. «Как так?» Солдаты озадаченно переглянулись между собой. «Конечно же, вы не сможете толкнуть его, так как я здесь», — ответил им холодный голос. «Черт, здесь кто-то есть». Все солдаты сильно удивились. Неожиданно под колонной остался человек в фиолетовых доспехах. Солдаты не могли поверить, что кто-то смог остановить колонны, которые превращали большинство людей в кровавый фарш. Человек в доспехах быстро спрыгнул с лестницы на твердую землю городской стены. Его правый бок был в крови, а на груди также оказалось новообразованное кровавое пятно. Рана на боку была от Оксибина, а рана на груди образовалась из-за противостояния шипованной колонне. Ранее, уклоняясь от колонны, он смог нанести удар своим остатком копья по колонне, но вместе с тем, его тело также было ранено, что и послужило причиной появления кровавого пятна на груди. Тем не менее, он все же сумел уклониться от колонны и избежать верной смерти. «Умрите!» Так как Санце сумел выжить под колоннами, солдаты клана Лю сразу же бросились на него, обнажив свои мечи. Вот только они не учли, что раненый Санце был подобен раненому тигру и стал еще опаснее. «Сдохните, насекомые!» Санце слишком долго подавлял свой гнев и теперь он, наконец, мог выпустить его наружу. У него скопилось слишком много обид, так что эти солдаты Лубу стали его грушами для битья. «Умрите!» Рука Санце крепко сжала второй осколок копья завоевателя. Он одним ударом поразил горло сразу двоих человек, мгновенно убив их. Смерть врагам. Трое пикенеров Лубу попытались одновременно атаковать Санце, но тот использовал свое копье подобно булаве, отбросив всех троих солдат назад, захватив их копья. Затем, используя их же копье, он быстро убил владельца. «Ах!» – пикенер издал жалобный крик. Один из них успел достать свой меч и попытался напасть на Санце, но тот просто уклонился от его атаки и вонзил захваченное копье в сердце солдата. Третий солдат был поражен уже копьем завоевателя. Ему некоторое время удавалось противостоять Санце, желая отомстить за смерть своих товарищей, но так и не смог этого сделать, умерев под атакой Санце. Затем Санце убил еще одно солдата, расколов его голову, подобно спелому арбузу. После этой атаки все солдаты клана Лю испуганно закричали: «Ты не человек, это монстр!» Они действительно были напуганы, так как Санце действовал подобно зверю. Шесть солдат были с легкостью убиты им. Некоторые из солдат воскликнули: «Ты кто такой?» Тогда Санце ответил: «Я хозяин армии Чжандона, Санце». Глава 157. Битва между генералами суперкласса, часть 1. Бугага, проще паренной репы. Рассмеялся генерал Донгси. Генералы армии Санце стали постепенно расширять влияние своей армии на стене. Это были генералы Донгси и Чэнь Ву. Солдаты Данина действительно были одним из самых элитных военных подразделений периода Троицарствия. Всего за несколько часов они полностью изучили боевой стиль противника до такого уровня, что защитники стены просто перестали быть для них противниками в бою один на один. Один солдат Данина мог сражаться с двумя солдатами армии чиновников, три солдат Данина могли с легкостью противостоять пять солдатам армии чиновников. Главный стиль битвы армии чиновников заключался в командной работе, но солдаты Данина больше специализировались на одиночных поединках. Так, 3000 солдат армии чиновников смогли разбить 5000 солдат Данина, но не смогли подавить оставшиеся 5000 этих солдат. Что касается командования, то солдат Данина возглавляли опытные генералы-ветераны, а армией чиновников командовал Чэнь Ю и Лю Манг. Чэнь Ю достиг только уровня генерала 2 ранга, а Лю Манг не дотягивал даже до 3 ранга и мог рассматриваться лишь как суперсолдаты, не более. Единственным человеком на стороне Лю Манга, кто умел правильно вести бой, был лишь Хуан Чжун. Но даже Хуан Чжун не мог организовать идеальную оборону сразу всех стен города, так как они были очень длинными. «Бугагага, мой маленький друг, позвольте этому дедушке напоить вас свежей кровью». Чмок. Донгси поцеловал свои боевые молоты. Любимым оружием Донгси были парные боевые молоты с крюками. Каждый молот весил порядка 200 фунтов, но благодаря своему крупному телосложению, он с легкостью управлялся с ними. Когда Донгси поражал ими противника, то их плоть не просто была расплющена, но еще и раскатывалась в лепешку, когда он начинал тянуть свои молоты. Из-за этого оружия никто не осмеливался сражаться с ним, так как никто не хотел умереть столь жестокой смертью. Телохранители Донгси не сильно отличались от него самого. Все они были воинами, которые просто обожали убивать. Их любимым оружием была булава с шипами. Когда они атаковали противника, то не только их плоть уничтожалась, но также и кости полностью разрушались. Оружие Чэнь Ву было куда более нормальным. Он использовал спаренные металлические прутья. Кончик этих прутьев имел более толстый слой металла, чтобы улучшить свои наступательные возможности. Один удар таким оружием запросто убивал человека. Что касалось его навыков в ушу, то они были немного хуже, чем у Чжао Тая и Чжан Циня, но он все еще считался одним из сильнейших генералов Чжандона. Если бы Чэнь Ву и Донгси сражались в одиночку, то уровень их силы был бы не выше, чем у генерала 2 ранга. Но когда они объединялись, то полностью компенсировали недостатки друг друга, становясь крайне опасными противниками. Именно по этой причине Санце разделил солдат Данина на две части. Также Чэнь Ву был сдерживающей цепью для Донгси. Пока эти двое сражались вместе, они превращались в непреодолимую машину войны. «Отправляйтесь в ад!» – выругался Лю Манг. Под командованием Лю Манга вообще не было мощных генералов. В данный момент Занг-Ба, Гаошунь и Чжан-Ли находились в округе Шучин вместе с Лубу, так что если он будет ждать от них подкреплений, то просто умрет. Если бы Суфей все еще был жив, то возможно, что ситуация не была бы настолько плачевной, но он был мертв. А Ганнин вообще не принимал участия в битве, так как согласно приказу Лю Манга, они занимался установкой оксибинов на всех военных кораблях, какие только мог найти. Если они допустят ошибки при их установке, то во время боя просто станут кормом для армии Чжандона. Юный господин, я отправлюсь сразиться с Санце. Пожалуйста, оставайтесь здесь, а я вернусь, как только убью его. План Хуан Чжуна был очень прост. Он хотел убить Санце и тем самым обезглавить армию Чжандона. Кроме того, Санце был самым опасным человеком в армии противника, и если ему позволить жить, то потери для армии Лубу будут очень серьезными. Кроме того, следуя примеру Санце, все больше его солдат подымались на городскую стену. «Санце, Хуан Чжун здесь, иди и сразись со мной, если тебе хватит смелости», — закричал Хуан Чжун. Ранее он был осажден сразу тремя вражескими генералами, но если бы он сражался один на один, то Чжан Цинь определенно бы умер, даже Тайши Ци скорее всего погиб бы, оставив Санце в голом одиночестве. И теперь, когда Санце остался один, он определенно умрет под мечом Хуан Чжуна. «Бугагага, Хуан Чжун, я ждал тебя». Санце действительно был счастлив, так как именно Хуан Чжун бросил ему вызов. «Неужели Санце хочет умереть?» – нахмурился Хуан Чжун. Он признавал, что Санце был очень силен, но он все еще не был его противником. Когда ранее он сражался с ним, Хуан Чжун пришел к выводу, что Санце погиб бы после 10 его атак. Но затем Хуан Чжун подумал: «Умереть от моего Дао – это все еще достойная смерть для тебя». Продвигаясь к Санце, Хуан Чжун убил не меньше 10 солдат Санце. Его золотой Дао уже полностью окрасился в красный цвет из-за крови. Но когда Санце столкнулся с Хуан Чжуном, он сумел выдержать его первый удар, что было признаком того, что он сумел прорваться через первый уровень суперкласса. Первым признаком того, что генерал достиг суперкласса, заключался в том, что он мог поднять вес в 100 кг, словно перышко, а сила хвата должна была достигать 5000 кг. Но это был только первый этап. Хуан Чжун недавно довел силу своего хвата до 15000 кг, как у Лубу. Так что если бы он в полную силу использовал свою силу в ближнем бою, то даже генерал суперкласса погиб бы с первого же удара. Обычно генералы, которые прорвались к суперклассу, использовали оружие, которое весило до нескольких сотен килограмм. Но даже с легким оружием, Хуан Чжун с легкостью мог убивать своих противников. «Бугага, я снова совершил прорыв», — рассмеялся Санце. «Я должен поблагодарить тебя. Если бы я не сразился с тобой, а стрела с вашей баллисты не ранила меня, я бы не смог преодолеть первых этап суперкласса. Ты и принц Шу — это те люди, которые позволили мне достичь уровня этой силы и постичь всю глубину этого копья завоевателя». Глаза Санце ярко сияли. Если бы кто-то хотел достичь вершины суперкласса, то сначала он должен был бы оказаться на грани жизни и смерти, что позволило бы ему превзойти свой собственный предел. Хуан Чжун сделал это и достиг силы, когда даже Санце, Тайши Ци и Чжан Цинь, одновременно атакуя его, не могли одолеть его. Но благодаря урону из баллисты, Санце смог стимулировать свой потенциал и совершить прорыв. Для преодоления второго этапа нужно было достичь двух крайностей. Первая – это крайний гнев, а вторая – крайняя печаль. Хуан Чжун также преодолел этот путь. Болезнь Хуан Сюя была тяжким бременем на его душе, так что он познал всю суть печали, а постигнув ее, он преодолел второй этап суперкласса. То же было действительно и для Санце. Смерть Даца и Улуна столкнули Санце на самое дно скорби. И последним условием достижения вершины суперкласса является оружие, которое наиболее удобно для генерала. Лубу использует алебарды, Хуан Чжун изогнутый Дао, а Санце – копье завоевателя. Это копье заключало в себе волю и стремление Сян Юи. Когда он был с этим копьем, его сила достигала вершины суперкласса. Это 4-метровое копье стало его главным оружием. Но даже он в полной мере не мог овладеть им, пока не разделил его на две части, используя одну часть в качестве булавы, а вторую часть – как копье. Лишь так он смог в полной мере раскрыть всю силу копья завоевателя. Когда Сян Юи покончил жизнь самоубийством, перед смертью он снова воссоединил обе части копья, желая унести секрет этого оружия вместе с собой в могилу. Но благодаря выстрелу баллисты Лю Манга, Санце также разломал это копье и, наконец, смог раскрыть в полной мере потенциал этого оружия. «Бугага, если ты хочешь поблагодарить меня, то умри для меня», — улыбнулся Хуан Чжун. Вершина суперкласса также делится на два уровня — начальный и основной. Относительно этой градации, Хуан Чжун был на один пункт ниже Лубу. Это можно было увидеть в дуэли между Лубу и Хуан Чжуном. И теперь, когда Санце только прорвался на вершину суперкласса, как он мог сравниться в силе с Хуанчжуном. «Тогда нападай», — уверенно улыбнулся Сан Це. Он взобрался на городскую стену не только ради мести, он хотел сразиться с Хуанчжуном, так как тот был одним из очень редких генералов на вершине суперкласса. Как Сан Це мог пропустить такой шанс мимо? «Хм», — холодно хмыкнул Хуанчжун, а его глаза наполнились убийственным намерением. Хуанчжун также хотел сразиться с Сан Це, чтобы доказать, что его Дао полностью превосходил копье завоевателя Сан Це. «Бугагага, умрите!» Донг Си и Чэнь Ву все еще были в режиме неистовства. Лю Манг не рисковал нападать на них, так как прекрасно знал слабость своих доспехов. Если у противника было острое и колющее оружие, то Лю Манг мог вовсе не опасаться его, но эти два генерала использовали тупое оружие. И сейчас они крошили солдат Лу Бу, словно делали фарш. Дробящее оружие было настоящим проклятием для тяжело бронированных воинов, так как оно было способно наносить сильный вред внутренним органам, наразрушая их доспехов. Многие из солдат-щитоносцев пали под атаками Чэнь Ву и Донг Си. Но если бы Лю Манг решил уклониться от боя, то эта парочка вполне могла занять весь город. «Нет, я не позволю этому произойти. Ни за что». Лю Манг покачал своей головой, дабы развеять свой страх. «Если город Ван Чин падет, то армия Лу Бу окончательно проиграет, да и позволить своим солдатам умереть ни за что не было стилем Лю Манга». «Хуан Сюй», Лю Манг посмотрел на Хуан Сюя, «я рассчитываю на тебя». Отдав свой приказ, он поднял свой щит и направился на передовую. «Юный господин, не надо». Хуан Сюй хотел остановить Лю Манга, но было уже слишком поздно. В данный момент Лю Манг был душой армии защитников. До тех пор, пока он будет проявлять свою неустрашимость, остальные солдаты будут следовать его примеру, увеличивая свою боевую мощь. Но из-за ран, которые Хуан Сюй получил во время сражения с Чжоу Таем, он не мог поддержать Лю Манга непосредственно и мог только прикрывать его с расстояния. Так, Хуан Сюй взялся за свой длинный лук и закричал: «Не переживай, юный господин. Пока Сюй здесь, никто не сможет навредить вам». Относительно стрельбы из лука, Хуан Сюй был весьма уверен в своих навыках, так как это было единственное оружие, в котором его мастерство достигло уровня его отца. «Смерть врагам!» Лю Манг направился к двум генералам, размахивая своим большим щитом. «О, золотые доспехи! Этот парень является старшим генералом армии Лу Бу!» Донг Си улыбнулся, глядя на Лю Манга, который командовал армией чиновников. Чэнь Ву сказал: «Постой, Донг Си, воин в золотых доспехах, я знаю, кто это. Это принц Шу. Его наряд похож на описание господина. Смерть врагам». Донг Си уже был весьма разгорячен, и все, чего он хотел, это убивать. Ему было плевать на награды и приказы своего господина. «Схвати его живым», — сказал Чэнь Ву Донг Си. «Мертвый принц Шу — это просто очередное достижение, но живой принц Шу — это великое дело. Чэнь Ву, почему ты вечно усложняешь мне жизнь?» — нахмурился Донг Си. Он любил убивать, и лишь так он мог почувствовать свою силу и мощь. Однако, хоть Донг Си не блистал умом, он всегда слушал Чэнь Ву. Чэнь Ву был очень мудрый, послушать его никогда не было ошибкой. «Армия чиновников, вместе мы будем жить или умрем». Прежде всего Лю Манг должен был поднять боевой дух своих солдат. «Армия чиновников, вместе мы будем жить или умрем», — поддержал его один из сержантов армии. «Смерть врагам». Солдаты Данина из отряда Донг Си жаждали крови и устремились к отряду Лю Манга. Солдаты Данина были отличными дуэлянтами, но когда дело доходило до битвы с организованными боевыми единицами, они были совершенно бесполезны. «Щитоносцы, поднять свои щиты». Армия чиновников приняла свое обычное построение, и огромные щиты полностью остановили первую волну атаки солдат Данина. Со звоном легкие щиты, мечи и копья начали сталкиваться вместе с большими щитами, но так и не смогли проникнуть через них. И даже если некоторые смогли проникнуть через них, щитоносцы были закованы в тяжелые доспехи, так что это не нанесло им большого вреда. «Щитоносцы, отступайте! Лучники, копейщики, убейте их!» Лю Манг снова отдал свой приказ, и армия чиновников снова сменила свое построение, приняв форму, которую он хотел. Лю Мангу нужно было убить довольно много солдат Данина, которые не принадлежали к городу Чу, так как все больше солдат появлялось на стене. Лю Манг должен был быстро убить их всех, пока они не закрепились на стене. Щитоносцы армии чиновников быстро отступили, и солдаты Данина быстро возобновили свою атаку, решив, что противник лишился своей защиты. Но очень быстро они осознали, что сильно ошибались. Солдаты Данина стали быстро нанизываться на копья, пока не превратились в шашлык, нанизавшись по трое на одно копье. «Щитоносцы, меняйтесь местами с копейщиками и сталкивайте их», — приказал Люманг. «Ах!» — раздались жалобные крики некоторых солдат Данина, которые были вытолкнуты за пределы стены. «Копейщики, еще раз атакуйте солдат Данина!» Люманг, у которого было всего 100 человек, с помощью этой тактики сумел полностью очистить эту стену. Кроме того, эта стратегия заставила солдат Данина опасаться его, и они не хотели вступать с ним в бой, полностью теряя свой боевой дух. Интересно, Дон Кси облизал свои губы. Он думал, что этот принц Шу был лишь хилым трусом, но неожиданно выяснилось, что он весьма неплохо умел использовать свою голову, выработав весьма эффективную стратегию боя. Дон Кси видел, что сила Люманга была даже ниже силы его телохранителей, но стратегии Люманга весьма заинтересовали его, так что он выбрал его в качестве своей следующей цели. Глава 158. Битва между генералами суперкласса, часть 2. Проклятие, уничтожьте всех их, быстрее, нахмурился Чэнь Ву. Всего за несколько минут потери солдат Данина составили 100 человек, в то время как армия чиновников лишилась лишь 8 человек, и те были просто ранены. Даже сражаясь с тяжелой пехотой, они не несли таких потерь. В отличие от Дон Кси, которого вообще не волновала судьба его солдат, Чэнь Ву весьма переживал за своих солдат. Сан Цэ доверил им командование солдатами Данина, потому что доверял им и верил, что они смогут навести порядки среди этих ребят. Все юные генералы Сан Цэ, вроде Лумена и Линтонга, всегда мечтали заполучить в свое командование солдат Данина. Хоть они были и молоды, но представляли из себя большую угрозу для позиций в армии Чэнь Ву и Дон Кси. Он быстро учились и умели хорошо работать головой, придумывая различные стратегии, чем Чэнь Ву и Дон Кси похвастаться не могли. Они также являлись друзьями детства Сан Цэ. После того, как они закончат свое обучение, они, безусловно, возглавят какие-нибудь важные должности и будут непосредственно подчиняться Чжоу Ю. Кроме того, в армии Сан Цэ было не меньше ветеранов, которые имеют опыт множества битв, еще больше уменьшая шансы Чэнь Ву и Дон Кси выслужиться перед Сан Цэ. Вот почему, когда командование над солдатами Данина досталось им, они были очень рады этому. С помощью этих солдат Чэнь Ву планировал поднять свой статус в армии Сан Цэ, но если потери среди Данина будут слишком велики, на его планах также можно будет поставить жирный крест. «Я понял». Дон Кси махнул свой рукой, а затем присел на корточки, отведя одну ногу назад, и приготовился броситься вперед. Хаэм, Люманг, заметив действия Дон Кси, стал пристально наблюдать за ним. Он реально не понимал, чего добивался Дон Кси, так как с его позиции это выглядело так, словно он сдавался. Но в следующий миг Дон Кси сорвался с места, со скоростью спринтера на 100 метровке с низкого старта. Его скорость была настолько велика, что стала полной неожиданностью для солдат в построении Люманга. Его скорость становилась все больше. Тело Дон Кси изначально было тучным и мускулистым, но это вообще никак не сказывалось на его скорости. Дон Кси быстро приближался к стене щитов армии чиновников, постоянно сотрясая землю. Люманг все еще пытался понять, что именно задумал Дон Кси, но когда его огромные молоты появились перед ним, он понял: черт, он хочет протаранить нас. Когда Дон Кси уже был возле позиции армии чиновников, Люманг отдал свой приказ: щитоносцы, поднять свои щиты вместе со мной и сомкнуть ряды. Давайте посмотрим, насколько силен этот Дон Кси. Шандрах. На губах Люманга появилась кровь. Сила удара, с которой Дон Кси врезался в него, была настолько велика, что он почувствовал, как его внутренние органы меняются местами. Но Люманг был не единственным пострадавшим. Солдаты-щитоносцы рядом с ним также один за другим отлетали назад, падая на землю, словно мухи. Некоторые из них мгновенно умерли на месте от удара молота Дон Кси. Копьеносцы, используйте свои копья. Люманг стиснул свои зубы, пытаясь подавить свою боль, а в его глазах загорелись огоньки ярости. На молотах Дон Кси повисли двое солдат, которые прилипли к ним. Они все еще были живы и непрерывно кричали, и Дон Кси использовал их в качестве оружия против армии чиновников. Но генерал, там же наши, несколько копьеносцев из армии чиновников несколько колебались, так как на молотах были их товарищи. «Делайте, что велено!» С пылающими глазами воскликнул Люманг. Он уже знал, что эти два солдата были обречены, так что сейчас, все, что он мог сделать, это убить их, так как это, как минимум облегчит их муки. Да, сэр, хором согласилась армия чиновников. Понять копья. Копьеносцы, один за другим выставили свои копья, создав колючую стену. Бугага. Интересно, весьма занятно. Донгси нанес удар по стене из копий двумя солдатами. Оба солдата были пронзены, и их тела сейчас напоминали ежика. Несмотря на то, что они до этого кричали от боли, но когда они увидели взгляд Лю Манга, то просто улыбнулись и умерли. «Проклятие!» – яростно воскликнул Лю Манг, пока по его щекам текли слезы. «Смерть врагам!» Его эмоции передались и армии чиновников. Они просто обязаны были отомстить за гибель своих товарищей. Враг использовал копья, так что пока Донгси отбивался своими молотами, как минимум, его руки получили несколько ран. Когда он направил свои молоты вниз, чтобы убить солдат из армии чиновников, в его руке уже было как минимум две раны от копий. «Бля, больно!» – воскликнул Донгси. Он остановил свое нападение, а его левое плечо и левая рука сильно кровоточили. Но он просто проигнорировал это. Он поднял с земли кусок своей плоти и просто съел его. Неплохо. Убийственное намерение Донгси снова возросло. «Донгси, сдерживай себя! Тебе нужно схватить принца Шу живым!» – громко закричал Чэнь Ву. Донгсу считался генералом два ранга, его сила была такой же, как Чжан Циня. Главной причиной этого было то, что как только он видел кровь, то слетал с катушек и начинал убивать всех подряд, не разделяя солдат на своих и чужих. В армии Чжандона была два монстра-каннибала. Первым был Чжоу Тай, которого убил Хуан Чжун, а вторым был Донгси. Донгси действительно наслаждался поеданием людей, и в этом заключалась принципиальная разница между Чжоу Таем и Донгси. Даже сейчас Донгси наслаждался поеданием людей. Иногда, посреди ноги Донгси мог открыть охоту на людей, чтобы потом съесть их, и это при том, что Сан Цэ строго-настрого запретил ему заниматься подобными вещами. «Я хочу съесть тебя!» – воскликнул Донгси, глядя на Лю Манга и облизывая свои губы. Он выглядел так, словно голодал в течение нескольких месяцев. «Серьезно? Хочешь съесть меня? Ну попробуй, дай мне посмотреть, насколько велик твой аппетит!» – огрызнулся Лю Манг, а затем отдал приказ. «В атаку!» Двое людей, что только что умерли, были командирами дивизии, но в этот момент их места были уже заполнены. Одним из них был Чучже, а другим был молодой человек, чей возраст бы почти таким же, как у Лю Манга. «Хихи, а ты мне нравишься. Человек, который не знает страха. Страх делает мясо кислым и невкусным», — сказал Донгси, решив съесть всех солдат армии чиновников. Лю Манг нахмурился, глядя на обнажившего свои клыки, Донгси. Он понял, что Донгси не лгал, когда заявил, что хочет съесть всех их, так как его зубы были немного почерневшими, что является результатом воздействия кислоты, которая выделяется при приготовлении человеческого, пп, не являюсь каннибалом, так что правдоподобность этого утверждения меня весьма смущает, мясо что ж, тогда нападай на меня, спокойно вздохнул Лю Манг, если ему суждено умереть, то по крайней мере у него будет компания в виде его братьев из армии чиновников, с другой стороны, Хуан Чжун и Сан Цэ вели ожесточенный бой. Когда ранее Хуан Чжун сражался сразу с тремя героями армии Чжандона, он показывал только 60% полной своей силы, но теперь, сражаясь только с Сан Цэ, он высвободил 80% силы. Но такое было возможно только потому, что Хуан Чжун сосредоточил все свое внимание на Сан Цэ. «Ну все, мне надоело, теперь ты умрешь», — сказал Хуан Чжун. Его битва с Сан Цэ носила характер частной дуэли, таким образом все зрители вокруг быстро рассредоточились, занявшись своими делами. Сан Цэ сказал: «Ты действительно очень силен, но если ты сможешь выжить после пой финальной техники, то ты сможешь похвастаться остальным, что пережил мое нападение». Сан Цэ не был ровней Хуан Чжуну. Несмотря на то, что он достиг вершины суперкласса, он все еще был только на один уровне. Однако он наконец познал все тайны копья завоевателя. «Тогда нападай. Позволь этому Чжуну оценить твое финальное движение». Хуан Чжун также хотел увидеть финальную технику Сан Цэ. Он уже испытал на себе силу этого копья. Завоеватель западного Чу оставил после себя действительно хорошее наследие. Новоиспеченный генерал суперкласса смел заставить его использовать 80% своей силы. «О, спасибо, что пошли навстречу этому Сан Цэ, так что теперь позвольте мне отправить вас в ад этим движением». Рука Сан Цэ крепко сжала копье завоевателя, и его аура начала быстро изменяться. Хуан Чжун нахмурился. Этот Сан Цэ не просто разбрасывался словами, Это действительно было опасно. Этот парень с копьем в руке напомнил ему битву с Лубу, которая произошла всего несколько недель назад. Что ж, ладно, тогда этот Чжун также продемонстрирует свое финальное движение. Возбужденно в душе подумал Хуан Чжун. Когда он достиг вершины суперкласса, он был в таком же возрасте, как Сан Цэ и Хуан Сюй. Тогда у него были также очень высокие требования к себе. Когда он достиг этого уровня, он никогда и подумать не мог, что в мире могут появиться и другие гении, которые также достигли его уровня. Когда Хуан Чжун сражался с Лубу, он понял, что его навыки уступали навыкам Лубу, но тогда он был командиром, так что не мог позволить себе поражение. Но теперь он был последователем Лубу, так что его положение было явно ниже положения Сан Цэ. Тем не менее, он никогда не позволит Сан Цэ возвыситься над ним с точки зрения силы Уф. Хуан Чжун также крепко схватился за свой Да и подумал: во время битвы с господином я не использовал эту технику, но здесь и сейчас я в полной мере продемонстрирую его. Ауры обоих воинов начали усиливаться все больше, сталкиваясь друг с другом. Их эмоции было сложно прочесть, но одно можно было сказать наверняка: если кто-то сейчас приблизится к ним, то определенно умрет. Разрушитель стран. Сан Цэ атаковал первым. Его копье стало единым целым с ним. Когда Сан Цэ выкрикнул название этой техники, копье завоевателя издало громовой раскат, после чего он попытался поразить Хуан Чжуна этим ударом. Но Хуан Чжун в ответ воскликнул: «Истребитель драконов!» и резким движением Дао отклонил удар Сан Цэ. Под воздействием этой силы Сан Цэ был отброшен на несколько метров назад, получив сильное ранение. Но прежде, чем он был отброшен этой атакой, он все же сумел поразить своим копьем доспехи Хуан Чжуна. Но это не нанесло ему никаких видимых повреждений. Глава 159. Буйство. Ха-ха. Сан Цэ встал на одно колено. Он использовал копье завоевателя в своей руке, чтобы поддержать себя. Брусчатка под ним уже была полностью разрушена, а руки дрожали. Его лицо сильно побледнело из-за потери крови. Его доспехи были сломаны, а правый бок не переставал кровоточить вместе с его плечом. Еще бы чуть-чуть, и его правая рука была бы потеряна навсегда, как Чжан Цинь лишился своей левой. Для лучшего понимания, было решено переименовать вершину суперкласса в гиперкласс, таким образом получается следующая градация генералов: 3 ранг, 2 ранг, 1 ранг, суперкласс и гиперкласс. Он проиграл эту битву. Он, кто достиг гиперкласса, проиграл, потому что его противник был слишком силен. Аха-ахахаха, бугага. Сан Цэ рассмеялся от всей души. Это была не ирония или насмешка, это был настоящий смех счастья, так как он встретил противника, который был сильнее его. Для настоящего воина есть только две вещи, которые могут сделать его по-настоящему счастливым. Первое – это идеальная победа, второе – найти достойного противника. Таким образом, даже проиграв, Сан Цэ по-настоящему был счастлив. «Приготовься к смерти, Сан Цэ!» – крикнул Хуан Чжун. Он также сильно устал из-за того, что ранее сражался с Чжан Цинем. Хоть он и порвал его, как тузик грелку, но ему все еще требовалось потратить на этот бой много своей концентрации, и это довольно сильно измотало его. Далее из-за своей неосторожности он был осажден сразу тремя вражескими генералами, столкнувшись с той же проблемой, что и Лубу в воротах Хулаа. И даже после столь тяжелой битвы ему еще необходимо было непрерывно у разных ворот города, чтобы отбить натиск врага. На Дао Хуан Чжуна была аккуратная дыра в центре, плюс нагрудник его доспехов был сильно поврежден финальным движением Сан Цэ. Разрушитель стран – это была финальная техника Сянь Юи. Впервые он использовал ее, когда вторгся в столицу Цинь в Синьяне и помог разрушить династию. Но потом эта техника была утеряна после того, как Сянь Юи совершил самоубийство на реке Ву. Однако, полагаясь только на свой талант, Сан Цэ все же смог осознать и выполнить эту технику снова против Хуан Чжуна. Хуан Чжун неотрывно смотрел на Сан Цэ. Этот человек действительно был гением из гениев и в будущем мог стать большой угрозой. Он сумел совершить прорыв и стать генералом гиперкласса, получив тяжелое ранение, и даже использовал Хуан Чжуна, чтобы стабилизировать свои силы. Чтобы достичь такого уровня, сам Хуан Чжун наращивал и укреплял свою силу постепенно, на протяжении многих лет. Так, если этот парень не умрет сейчас, то в следующий раз, когда он выйдет на поле боя, убить его будет очень сложно. «Умру», — ухмыльнулся Сан Цэ. «Я не спорю, что проиграл, но я отказываюсь умирать здесь». Он быстро взмахнул рукой, чтобы стабилизировать свое состояние с помощью копья. Сегодня он увидел подлинную технику Тулонгшу. Техника, которую ранее использовал Хуан Чжун, называлась «Истребитель драконов». «Так это и есть истинная техника убийц драконов», — подумал про себя Сан Це, глядя на дыру в золотом дао Хуан Чжуна. Сан Чжан, отец Сан Це, также был экспертом в использовании изогнутого дао, и однажды он сказал ему, что есть еще один навык, который может использовать только тот, чье искусство владения дао достигло самой вершины, и этот навык назывался «Истребитель драконов». Сан Чжан сказал ему, что когда он освоит этот навык, то провозгласит себя драконом Чдандона. Когда Сан Це услышал это, то только иронично улыбнулся, рассматривая слова отца, как шутку. Термин «истребителя драконов» был заимствован из анекдота про Чжуан Цзы и Лию Кау. В анекдоте рассказывается, что один человек из страны Чжу захотел изучить технику истребителя драконов. Он продал все свое имущество, закрыл магазин и, раздав все вырученные деньги другим людям, отправился в горы, где нашел отшельника, который мог обучить его этой технике. Спустя 3 года, человек изучил эту технику и спустился с горы. Но из-за того, что время было мирное, они никак не мог найти применение своим талантам и был вынужден снова начать торговать рисом. Когда Чжуан Цзы и Лию Кой придумали этот анекдот, они добавили в него еще один момент, что человек из Чжу на самом деле изучил технику истребителя драконов, но из-за мирных времен в этой технике отпала необходимость, и она была навсегда утеряна. Но сегодня Сан Цэ воочию стал свидетелем силы этой техники. Наблюдая за тем, как Сан Цэ пытается подняться, Хуан Чжун воскликнул: «О, ты хочешь сделать свой последний шаг?» Хуан Чжун был весьма удивлен тем, что Сан Цэ не умер от атаки его истребителя драконов, но он уже был тяжело ранен и в любом случае умрет после пары его атак. А если Сан Цэ умрет, то исход битвы будет решен. «Последний шаг, Бугагага, ты не можешь позволить себе убить меня». Сан Цэ знал, что он не был противником Хуан Чжуну, но в текущей ситуации он просто не сможет убить его. «Хочешь сказать, что я не смогу убить тебя? Ранее ты смог выжить только благодаря тому, что твой финальный удар смог выдержать мой финальный удар, однако на этот раз ты однозначно умрешь». Глаза Хуан Чжуна засветились опасным огоньком, и он взялся за свой дао, приготовившись убить Сан Цэ. Он уже замахнулся своим дао, чтобы нанести последний удар по Сан Цэ. Тогда Сан Цэ быстро попытался уклониться от его атаки. Несмотря на то, что его сила возросла от сильного до очень сильного, его жизнь все еще была в большой опасности рядом с Хуан Чжуном. Но дао Хуан Чжуна было неотвратимо, таким образом он мог только защищаться. Но импульс атаки Хуан Чжуна был настолько велик, что Сан Цэ выплюнул полный рот черной крови. Тогда он сказал: «Итак, получается, что ты не соврал, когда сказал, что можешь убить меня с 2 ударов. Тогда Хуан Чжун сказал: «О, раз ты уже понял, что не можешь спастись, тогда отдай мне свою жизнь. Я постараюсь, чтобы твоя смерть была быстрой и безболезненна». Хуан Чжун также восхищался Сан Цэ. В столь юном возрасте он уже стал главнокомандующим 100-000 армии и сумел достичь уровня генерала гиперкласса. Хоть Хун Чжун также был генералом гиперкласса, но его достижения были очень блеклыми в сравнении с Сан Цэ. Хуан Чжун действительно завидовал Сан Цэ. У Сан Чжана на самом деле вырос отличный сын. Если бы он все еще был жив, тогда угроза Сан стала бы тройной, и тогда, вполне возможно, что Лубу пришлось бы напасть на провинцию Цзинь. К счастью, благодаря стараниям Хуан Су и Каймая, он умер, и сейчас Хуан Чжун впервые почувствовал благодарность к Хуан Су. Кха-кха. Сан Цэ снова выкашлял много крови. Он реально сильно устал. Эта битва действительно была настоящей благодатью для него, она принесла ему много опыта и новых идей. Его раны были небольшой платой за весь тот опыт, что он приобрел в битве с Хуан Чжуном. Но это была война, на которой люди убивали друг друга, и сейчас Хуан Чжун хотел убить его, как и множество других солдат на этом поле боя. «Я знаю, что умру с 2 ударов, но несколько ваших людей составит мне компанию», — сказал Сан Цэ с улыбкой на лице, что не могло не восхитить Хуан Чжуна. Даже перед лицом смерти, этот парень не переставал улыбаться. «Хочешь прихватить меня с собой?» Обычно палач опасается, что его жертва может убить его. Но в случае Хуан Чжуна это не работало. Он был уже стар, а с возрастом его сердце обрело умиротворение. «Нет, не тебя. Со мною идет твой юный господин, наш многоуважаемый принц Шу. Сан Цэ направил свое копье в направлении Лю Манга. Хуан Чжун быстро повернул свою голову в панике. В данный момент Лю Манг был осажден Чэнь Ву и Донг Си, и все больше солдат Данина взбиралось на городскую стену. В данный момент количество солдат Данина сравнялось с количеством солдат армии чиновников. Хоть Хуан Чжун мог убить Сан Цэ за два удара, но это займет очень много времени. За это время эти два генерала разорвут Лю Манга на части. Хуан Чжун ни за что не мог допустить, чтобы с Лю Мангом что-то случилось, так как он обязан был ему жизнью, за спасение его сына. Тьфу! Холодно сплюнул Хуан Чжун и решил немедленно отправиться на помощь к Лю Мангу, бросив Сан Цэ. «Остановите его!» – закричал Сан Цэ, кашляя кровью. Его голос был полон решительности и не имел даже намека на колебание. «Да, сэр!» Солдаты Данина и Зуа быстро напали на Хуан Чжуна. Они не могли ослушаться приказа Сан Цэ, не говоря уже о том, что их братья были убиты Хуан Чжуном. «Сан Цэ, не заставляя меня пачкать руки кровью еще больше!» В глазах Хуан Чжуна вспыхнуло холодное убийственное намерение. «Эти солдаты Данина просто умрут, напав на Хуан Чжуна!» «Бугага, да мне плевать! Все, чего я хочу, чтобы ты остался здесь!» Сан Цэ знал, что Хуан Чжун хотел броситься на помощь к Лю Мангу, полностью проигнорировав его. Сан Цэ действительно был в восторге от Хуан Чжуна, но, к сожалению, он не сможет оставить его рядом с собой навсегда. Что есть такого у Лубу и Лю Манга, что столь великий генерал настолько предан им? Черт бы побрал этого раба трех фамилий и фальшивого принца Шу, выругался Сан Цэ. Солдаты Данина начали собираться друг возле друга. Они боялись смерти, но когда умирал один из них, их начинало переполнять чувство ненависти. Как уже упоминалось ранее, солдаты Данина были выходцами из города, в которых все всем были родственники, так, каждый убитый солдат Данина был им дядей, отцом или братом. Так, план Сан Цэ заключался в том, чтобы задержать Хуан Чжуна, пока он не сможет захватить город Ванчин. После этого у него будет только два варианта – сдаться или продолжать сражаться до самого конца. Если он сдастся, то это будет просто замечательно. Сан Цэ даст ему очень высокий пост в его армии, он даже может поставить его во главе его 100-000 армии. Но Сан Цэ явно недооценил общее положение дел, так как Хуан Чжун неожиданно сказал: «Точно, а зачем мне идти туда? Если у меня появится ценный заложник, то это очень сильно поможет юному господину». Хуан Чжун быстро сменил свое направление и направился к Сан Цэ. «Бля!» Сан Цэ также впал в ступор. Он реально не ожидал, что Хуан Чжун снова нападет на него. Хуан Чжуну нужно было всего два удара, чтобы захватить Сан Цэ, и солдаты Данина не смогут остановить его. Хоть солдаты Данина были сильны, но они работали лишь в качестве элитного отряда, у них нет командиров, поэтому они понятия не имеют, насколько ужасны генералы. Обменять Сан Цэ на принца Шу? Хуан Чжун действительно очень быстро нашел идеальный выход из этой ситуации. Сан Цэ уже не мог больше сражаться, он едва мог поддерживать свое тело в вертикальном положении. На самом деле он не хотел потерять этих солдат Данина, но они уже полностью вошли в раж, и Хуан Чжун уже убил как минимум 10 из них, так что они просто не могли позволить себе упустить такой шанс убить его. Кроме того, это была большая азартная игра. Если они смогут задержать Хуан Чжуна и позволить Чэнь Ву и Донг Си захватить принца Шу, тогда город Ванчин падет сам собой. Лу Бу со своей кавалерией Бин и разрушителями построений является королем наземных битв, и хоть Сан Цэ был весьма уверен в себе, он прекрасно осознавал, что победа над этими двумя отрядами будут стоить ему очень дорого, и потери с обеих сторон будут весьма велики. Из 100-000 армии у него скорее останется не более 10-000 солдат, и вполне возможно, что даже так, они не смогут выиграть битву с ними. Таким образом, ему нужно было во что бы то ни стало снова захватить город Ванчин. После того, как город снова будет в руках Сан Цэ, он сможет отрезать пути снабжения армии Лу Бу, просто продолжая поддерживать оборону города с помощью оборонительных механизмов, установленных Луканом и Лю Суном. Город Ванчин находился под осадой Сан Цэ в течение 2 лет, когда он еще находился под властью Юань Шу. Он насаждал Лукана в течение целых 2 лет без каких-либо видимых успехов. В конечном итоге, он был вынужден полностью блокировать какую-либо связь с внешним миром Лукана, заставив их голодать до смерти. Целых 2 года бессмысленной битвы. Тогда Сан Цэ подумал: всего за 2 года я смог бы уничтожить Чжан Ся. Всего за 2 года Юань Ша и Каака стали герцогами и нацелились на Гуанду. Но я застрял в этой бесполезной осадной войной, только потому, что у города было естественное защитное расположение. «Я больше не буду так страдать!» Тогда он закричал: «Сражаться до смерти!» Солдаты Данина также закричали в ответ: «Сражаться до смерти!» Они хотели убить Хуан Чжуна за 10 убитых им их родственников. Сан Цэ и Лю Манг вступили в бой до смерти. Один генерал равен 1000 солдатам. Наконец, Лю Манг понял смысл этой фразы. Одной из причин гибели страны Шу, за исключением гибели Люшаня, является отсутствие могущественных генералов в ее подчинении, так как к концу периода трех королевств сражаться был способен только Вэй Янь, которого убили из-за предательства. Что касается страны Вэй, то причина, по которой Каокао так и не смог объединить весь Китай, также заключается в том, что у него не было могущественного генерала, вроде Лубу. У него были такие генералы, как Кая Рен, Сиадун, а также советники вроде Го Цзя, Сюнь Юэ и других. У него даже была свирепая кавалерия, но он все еще не смог захватить страны Ву и Шу. Например, в оригинальной истории, Чжан Фэй в одиночку защищал мост Чангбан. Он издал свой боевой клич и даже убил Ся Хао Цзе, потому, что тот слишком боялся столкнуться с ним. По силе Чжан Фэй был генералом один ранга, но когда битва дошла до этого моста, он фактически превратился в генерала гиперкласса, в котором мог сравниться с Лубу и Хуан Чжуном. Бросая вызов всем и излучая ауру, которая способна подавить других людей, словно он может убить всех и каждого, даже Ся Хао Юань и Ся Хао Дун не посмели приблизиться к нему. В армии Каокао было только два генерала, которые могли на равных сразиться с такими монстрами. Это были Диан Вэй и Сюй Чу. Но, когда Диан Вэй умер, Каокао стал еще большим параноиком и сделал Сюй Чу своим личным телохранителем, не отпуская его от себя ни на шаг. А в руках Лю Бе был не только Чжан Фэй, но также были Гуань Ю, Чжао Юнь и Чэнь Дао, которые ничем не уступали Чжан Фэю. Случай с Чжао Юнем является самым известным, когда он в одиночку одолел 7 вражеских генералов, чтобы спасти ребенка Лю Бе в Чинбане. Несмотря на то, что у него на пути было много генералов и солдат, он все же сумел выбраться оттуда живым. Но в данный момент в руках Лю Манга не было таких генералов. Если бы только здесь были Чэнь Юэ и Ган Нин, то у него было бы куда больше возможностей. С грохотом еще один солдат армии чиновников отправился в полет, пораженный Донг Си. Хуан Сюй также расстреливал вражеских солдат без остановки. Каждый его выстрел был смертельным для его целей, но убивая одного солдата, на его место приходило еще 10. В бой уже полностью включились 2000 резервных солдат армии чиновников, но армия Сан Цэ действовала так, словно находилась на последнем издыхании. Они реально считали, что сегодня они смогут снова захватить город Ванчин. Уже начало темнеть, но армия Сан Цэ не показывала даже намека на отступление. Вместо этого они продолжали увеличивать свою численность на городских стенах, атакуя защитников города. Подкрепления, если бы только у них были подкрепления. Лю Манг в данный момент мог только защищаться. Ранее солдаты Данина, ведомые Чэнь Ву и Донг Си, понесли большие потери благодаря командной работе армии чиновников, но теперь и сама армия чиновников несла большие потери, так что сейчас их потери приблизительно сравнялись. Солдаты Данина все еще могли позволить себе понести некоторые потери, но армия чиновников уже не могла позволить себе этого. 3000 солдат армии чиновников были распределены между 4 городскими воротами, и сейчас под командованием Лю Манга было всего 300 человек, в то время как у солдат Данина было не менее 2 дивизий. Численность наемников клана Лю сократилась с 5000 до 2000. Из этих 2000 половина была тяжело ранена. Таким образом, боеспособных солдат там осталось не более 1000. В самой армии чиновников, которая сражалась на городских стенах, численность солдат сократилась с 3000 до 2000. Тогда Чэнь Ву воскликнул: «Ваше высочество, принц Шу, сдавайтесь!» Воскликнул Чэнь Ву сразу после того, как убил одного из наемников клана Лю, который напал на него. Чэнь Ву полностью игнорировал простых солдат, так как это было поле битвы, на котором нужно было убивать других, чтобы выжить самому. «Сдаться, Бугага, ты все никак не перестанешь нести чушь!» — крикнул Лю Манг, глядя на Чэнь Ву и Донг Си. Эти двое были теми, кто убил большую часть его солдат в этой битве. Солдаты Данина все еще продолжали ожесточенный бой с армией чиновников, но они не были ровней скоординированной работе солдат армии чиновников. «Не хочешь сдаваться? Тогда умри», — с сожалением сказал Чэнь Ву. «Конечно, захватить врага живым лучше, чем убить его, но если он отказывается сдаваться, то зачем беспокоиться об этом дальше? Ву, хватит уговаривать его, я хочу съесть его, облизал свои губы Донг Си. Нет, ты можешь убить его, но тебе запрещено есть его. Чэнь Ву не согласился с Донг Си. Лю Манг был принцем Шу и одним из потомков Хан. Хоть династия Хан уже и трещала по швам, но люди все еще уважали ее. Его можно было убить, но нельзя было есть, потому что это означало бы, что вы съели своего господина. Кроме того, если Донг Си съест его, то это развяжет Каа-Каа руки, чтобы уничтожить их. Они обсуждали все это, словно Лю Манг уже был рыбой на разделочной доске. Они знали, что у армии Лубу не было подкрепления, и даже если они прибудут, к этому времени город Ванчин снова окажется в руках Сан Це. «Хотите убить меня и захватить этот город? А хрен вам не сосиска? Сдохните!» Лю Манг стиснул свои зубы. Он сильно устал, так как эта битва длилась с обеда, а сейчас уже было почти 6 часов вечера. Но каким-то чудом город Ванчин до сих пор держался. «Тогда, умри ради меня!» Чэнь Ву тоже взбесился, так как потратил уже слишком много времени на эту битву. «Донг Си, атакуем вместе!» «Бугага!» «Чэнь Ву, наконец-то, и ты дал волю своим чувствам!» Улыбнулся Донг Си. Тогда Чэнь Ву сказал: «Через полчаса этот город падет к нашим ногам». Чэнь Ву и Донг Си были генералами два ранга. Хоть Донг Си обладал большой силой, он стал бы просто грушей для битья, если бы встретился с настоящим экспертом, вроде Чжан Циня. Тем не менее, Чжан Цинь не стал бы необдуманно провоцировать Донг Си, так как Толь обожал каннибализм. А когда он находится в бою, Чэнь Ву всегда помогает ему, создавая мощную команду. Эти двое настолько отработали свое взаимодействие, что битва с ними сравнима с битвой с Тайши Ци. «Умри!» Донг Си пошел в атаку. Его тело было очень большое, так что он с легкостью мог разбрасывать своих противников перед собой. Но если бы он был один, то соблюдал бы предельную осторожность, так как впереди были стена из копий, выставленная армией чиновников, но в этот момент в дело вступал Чэнь Ву с парой своих металлических прутьев. С их помощью он может раздвинуть стену из копий, после чего Донг Си нанесет удар в открывшееся пространство. Оборона армии чиновников полностью рухнула перед совместным нападением этой парочки. Легко, проще паренной репы. «Бугага!» – рассмеялся Донг Си. Солдаты армии чиновников, которые напали на него, не смогли нанести ему никакого урона, а некоторые из них уже начали рвать кровью. Но благодаря башенным щитам, которые они носили, это могло считаться лишь небольшим уроном. Но вот наемникам клана Лю повезло куда меньше. В данный момент они висели на молоте Донг Си, словно леденцы. Их доспехи были тонкими, словно бумага, и не способны были выдержать столь мощную атаку. Донг Си быстро слизнул их кровь и воскликнул: «Вкусное, очень вкусное!» Глава 160. Буйство. Часть 2. Мощный кавалерийский полк быстро двигался через префектуру Лучжан. Они начали свое движение прошлой ночью, и уже практически снова настала ночь. Все это время они безостановочно гнали своих лошадей. Они непрерывно подгоняли своих лошадей, несмотря на то, что те и так уже работали на пределе своих возможностей. Но даже в таком положении лица кавалеристов были волевыми и решительными, и лишь при более близком рассмотрении можно было заметить, насколько сильно они устали. «Господин, этот Юй просить небольшого перерыва». Чэнь Юй был также в составе этого отряда и в данный момент обращался к человеку в золотых доспехах. «Нет, мы не можем позволить себе этого». Лу Бу отрицательно покачал своей головой. Когда Чэнь Юй и 100 его кавалеристов прибыли вокруг Шучин, Лу Бу понял, что он принес очень плохие новости. Лу Бу хотел вернуться в город после того, как окончательно разобьет округ Шучин, после чего он смог бы полностью сосредоточиться на битве с Сан Це, но кто бы мог подумать, что Сан Це из-за отчаяния непосредственно нападет на город Ванчин. Защитники города составляли всего 8000 человек, в то время, как у Сан Це была 100000 армия. Даже идиот мог понять, что эта битва была изначально полностью проигранной. Как они могли позволить себе отдых, если город Ванчин мог пасть в любую минуту? В городе Ванчин были не только продовольствие для его армии, но также находилась и его семья. Если бы дело касалось только провизии, то для Лу Бу это не было большой проблемой, так как он мог просто ограбить округ Шучин после его покорения, но проблема заключалась в том, что если Сан Цэ захватит город, то он убьет всю семью Лу Бу в отместку за смерть Даца. Поэтому, как только Лу Бу получил эти новости, он сразу же приказал продолжать осаду Гаошуню, Чжан Ля и Занг Ба, а сам возглавил кавалерию Бины вместе с отрядом Чэнь Юй и немедленно выдвинулся к городу Ванчин. Но они, Чэнь Юй указал на своих людей и кавалеристов Бин. Ранее у них была тяжелая битва в округах Шучин и Чжаши, и после этого они должны были немедленно вернуться в город Ванчин. Так они были вынуждены стиснуть свои зубы и выдвинуться в путь. Тем более, что их юный господин оказался в опасности. «Тоже устали? Спроси их, устали они или нет», — сказал Лубу с улыбкой на лице. «Не устали, не устали», — хором закричал волчьи кавалеристы. Несмотря на то, что они уже практически лишились всех своих сил, они продолжали скакать дальше. Тяжелая кавалерия провинции Бин — это была стая волков. Волки способны подавлять свой голод, чтобы утолить его в длительных битвах. Они также были очень выносливы и могли долго не спать. Даже если они устали, им просто нужно было сесть на свою лошадь и просто погрузить в глубокий сон. «Если вы не устали, то увеличьте свою скорость», — крикнул Лубу своим кавалеристам и снова начал ускоряться. «Умрите, сдохните». Армия Сан Цэ и Лубу продолжали ожесточенное сражение. Хуан Чжун и его отряд армии чиновников убивали солдат Данчна одного за другим, в то время как Лю Манг подвергался мощному нападению Чэнь Ву и Донг Си, неся серьезные потери. Армия чиновников под командованием Лю Манга продолжала постепенно отступать назад, пока не оказалась зажатой в углу. Если они отступят еще немного, что окажутся во внутренней части города, где битва нанесет большой ущерб. Наемники клана Лю оказались просто мусором, который совершенно не умел сражаться. Если бы это было не так, то как бы они оказались оттесненными так далеко? Кроме того, если они отступят во внутренний город, то могут просто забыть о победе, так как потери среди гражданского населения будут просто заоблачными. Лю Манг приказал своим людям остановиться и закричал: «Братья, наши спины уперлись в стену. Если мы отступим еще немного, то это будет равносильно тому, что мы откроем ворота нашему врагу в город, но если вы продолжите следовать за мной, то найдете только смерть». Солдаты Лю Манга сильно устали. Они хотели отступить во внутренний город или вообще покинуть город Ванчин, чтобы никогда больше не возвращаться сюда, но они были окружены 100 000 армией, а элитные солдаты Данина только и ждали момента, когда они повернутся к ним спинами, чтобы убить их. Тем временем, Лю Манг продолжал свою речь. «Вы можете выбрать один из двух вариантов. Первый, вы можете сдаться. Этот Лю Манг не станет обвинять вас. Бросьте свое оружие и спускайтесь с городской стены. Не переживайте, ваша гордость останется с вами, потому что я признаю ваш героизм. Второй, сражаться до самого конца. Несмотря на то, что этот Лю Манг не обещает, что все вы сможете выжить, я могу обещать вам, что буду сражаться вместе с вами до самого конца». Лю Манг знал, что они больше не смогут одерживать город Ванчин. Из его 8000 солдат, у только 3000 можно было назвать профессионально обученными воинами, а оставшиеся 5000 были наемниками клана Лю или вообще наспех завербованными фермерами. Все они фактически были солдатами на полставки. Весной они выращивали рис, а сейчас им дали оружие в руки и заставили сражаться, так что их боевой потенциал можно было увидеть невооруженным глазом. И даже если бы все его солдаты были профессиональными воинами, у него было только 8000 солдат. Так, для Лю Манга было просто невозможно одолеть 100 000 армию Сан Цэ. Так, Лю Манг в душе был сильно подавлен, так как знал, что если они отступят во внутренний город, то это будет просто попытка отсрочить неминуемое, но он обещал Лубу, что не потеряет этот город. Также он пообещал Суфею, что он заставит армию Сан Цэ заплатить за его смерть. Лю Кай и Лю Нен был отправлен Лю Мангом в их особняк, чтобы в случае необходимости немедленно покинуть город вместе с семьей Лубу. «Генерал, мы не сдадимся», — ответил Чу Цзе. Несмотря на то, что он был молод, но он уже успел стать ветераном, который не боялся смерти. Более того, он должен был быть примером для своих солдат Данина из Чу, так как он был их третьим господином. «Генерал, ты хочешь бросить нас?» — воскликнул лейтенант армии чиновников, обращаясь к Лю Мангу. «Генерал, я хочу сдаться, но я не могу больше уйти», — сказал другой солдат Лю Мангу, показывая рану на ноге. В данный момент он поддерживался другим солдатом из армии чиновников. «Генерал, мы не умерли в Сяпи, мы не умерли в Кайяне, даже на горе Багон мы остались живы. Так чем отличается этот раз?» — снова спросил Чу Цзе. «Нет, разница есть. В Сяпи у нас был покров ночи, которую мы смогли использовать в качестве маскировки. В Кайяне я достал для вас экипировку и лошадей. На горе Багонг у нас была армия снабжения, которые мы могли использовать в качестве подкрепления. Но сейчас у нас ничего нет, наши чудеса закончились. Все, что нас ждет впереди, только смерть, сказал Лю Манг, но никто даже глазом не повел. Более того, это еще больше укрепило их решительность. «Юный господин, жизнь этого Сюя была спасена вами, так что теперь этот Сюй может вернуть вам свой долг». Хуан Сюй также взял слово. Лю Манг приказал ему уйти вместе с Лю Каем и Люнином, но он продолжал сражаться вместе с ним до самого конца. «Раз вы все решили умереть вместе со мной, тогда давайте сражаться до смерти все вместе», — закричал Лю Манг, а затем облизнул край своего рта, словно собирался устроить кровавую бойню, и закричал: «Армия чиновников! Вместе мы будем жить и умирать, вместе мы будем жить и умирать». Вся солдаты армии чиновников и Хуан Сюй хором повторили. Они снова вошли в боевой раж и закричали: «Смерть врагам!» И начав убивать бесчисленных солдат Данина, подавляемая ранее армия чиновников снова начала теснить своих противников. Хо, пошли ва-банк. Донг Си, который как раз убил последнего солдата клана Лю, наконец сосредоточил свое внимание на армии чиновников. «О, они хотят умереть, что ж, давай поможем им исполнить их желание». Чэнь Ву был очень зол, так как не смог заставить Лю Манга сдаться. Так, они вдвоем бросились в сторону армии чиновников, словно тигры. Тяжелый молот Донг Си с силой врезался в стену из щитов, и щитоносец под его ударом был расплюснут, брызнув свежей кровью. Другие копьеносцы также не смогли нанести удар по Донг Си, потому что Чэнь Ву заблокировал их копья, после чего начал убивать их. Донг Си также быстро сообразил, что совсем не обязательно сражаться с этими насекомыми в ближнем бою, и он использовал их копья в качестве метательных дротиков, поражая их с расстояния. Но смерть товарищей только усилила напор армии чиновников. «Сдохните!» Донг Си и Чэнь Ву превратились в настоящих монстров. Донг Си быстро устремился к Лю Мангу, пуская слюни. «Умри и стань моей едой!» Он не хотел использовать свой молот, так как не хотел повредить качеству мяса его жертвы, поэтому он использовал свою ногу, чтобы поразить Лю Манга. Лю Манг быстро схватился за свои щит и меч, намереваясь отрубить Донг Си ногу. «Я не позволю тебе это сделать». Чэнь Ву мгновенно отреагировал на действия Лю Манга и быстро блокировал его меч, отбросив его в сторону. Так, в руках Лю Манга остался только его щит. «Взять его живым!» — воскликнул Чэнь Ву. Безоружный Лю Манг в его глазах был рыбой на разделочной доске, теперь определенно не был противником никому из них. «Бугага, ты мой!» Донг Си засмеялся, протягивая руку к Лю Мангу, чтобы схватить его. «Ха!» Лю Манг взмахнул своим большим щитом и атаковал Донг Си. «Ты реально рассчитываешь ранить меня поломанным щитом?» — пренебрежительно спросил Донг Си. «А кто сказал, что щит не может навредить человеку?» Все щиты щитоносцев армии чиновников на краях были отполированы до остроты, сопоставимой с бритвой. Из-за неосторожности Донг Си, он протянул свою руку, и в этот момент Лю Манг своим щитом отрезал ему два пальца. Кровь полилась подобно фонтану. «Ах, моя рука, моя рука!» Донг Си и Чэнь Ву оба были слишком неосторожны. Чэнь Ву должен был прикрывать Донг Си, но ранее он рассуждал так же, как и Донг Си. «Щиты – это средство защиты и не могут быть использованы в качестве оружия». Так, он даже мысли допустить не мог о том, что щит мог быть использован как оружие. Сильная боль превратила Донг Си в берсерка. «Я хочу убить тебя». Он полностью забыл о просьбе Чэнь Ву схватить его живым. Так, он быстро начал махать своими молотами, атакуя Лю Манга. «Ах!» – воскликнул Лю Манг. Ему удалось уклониться от первого удара, но он не смог избежать второго. Гигантский молот ударил прямо в щит и поразил его в грудь. Генерал в золотых доспехах отлетел на другую сторону стены. Лю Манг чувствовал себя так, словно в него врезался метеорит. «Юный господин!» — воскликнул Хуан Сюй. В данный момент он был заблокирован солдатами Данина и не успел прийти на помощь Лю Мангу. «Генерал!» Солдаты армии чиновников также вошли в режим неистовства и быстро собрались вокруг Лю Манга. «Никто не сможет остановить меня. Я должен убить его. Я просто обязан убить его». Рука Донг Си продолжала кровоточить, но это совершенно не мешало его кровожадности и желанию убить Лю Манга.